Две разных половины сложены в одну печаль. И где-то затонул бумажный наш кораблик. По разным берегам нам выпало рассвет встречать. Ты там, где свет, а я, где боль. Где жизнь струна и ей длина обрывок сна. Береги себя, прощается с тобой навек твой добрый ангел, твой ангел. Береги себя, растает как последний снег, как сгоревший фонарь. Своей не вспоминаешь, и раненое сердце спрятано за семь замков. Закрыв глаза, идешь куда и зачем, не знаешь. Озябшая душа, лишенная земных оков. Ты там, где свет, а я где боль. Где жизнь струна и ей длина обрывок сна. Береги себя, прощается с тобой навек твой добрый ангел, твой ангел. Береги себя, растает как последний снег, как сгоревший факел.